Глава 4. Ричард бежал по холмам и коридорам вслед за взбудораженной Кассией, направлявшейся к той комнате, где Кэлен допрашивала Нола, и где могла использовать силу исповедницы без опасений, что кто-то пострадает. Один человек никогда не был угрозой для Кэлен. Сила исповедницы делала ее невероятно опасной. Ричард не мог вообразить, что пошло не так. В любом случае, он не стал тратить время на расспросы Кассии. Он просто хотел добраться до Кэлен. Когда Ричард выбежал из большого зала, Шейла ринулась вслед за ним. Остальные Мордсид побежали за ними тесной группой, а позади них большой отряд солдат первой когорты затопил узкие коридоры и широкие проходы, подобно бурному потоку темной воды. Оружие, свисавшее с их поясов, наполняло коридоры стальным бряцанием. Когда они ворвались в круглый холл с белыми стенами, Кассия остановилась, поскользнувшись на полированном черно-белом мраморе. «Сюда, магистерал! Они там!» Кассия отчаянно указала на тяжелую дубовую дверь, а потом обежала круглый стол с каменными ножками в виде горных львов. «Сюда! Я изо всех сил пыталась, но так и не смогла открыть дверь!» Ричард слышал жуткие крики и завывания, доносившиеся из-за двери. «Почему дверь заперта снаружи?» – крикнул он Кассии, сбрасывая засов. «Она? Такого не было, магистр Рал!» – пораженно пробормотала она. «Клянусь!» Я не запирала дверь. Я стояла на страже, и тут все содрогнулось, будто во дворец ударила молния. Но звука грома не было, а потом я услышала крики и вопли. Один из голосов принадлежал матери-исповеднице. Я отчаянно пыталась открыть дверь, чтобы помочь ей, но не смогла. Может, дверь и с другой стороны заперта, я не знаю, но с этой стороны она была открыта, когда я побежала за вами. Клянусь, так и было». Пока она говорила, Ричард попытался открыть дверь, но та не двинулась с места. Дважды ударив в нее плечом, он понял, что дверь слишком большая и тяжелая, а толстые железные петли не дадут ее выломать. Из-за двери все еще слышался вой. Движимый необходимостью, Ричард правой рукой ухватил рукоять меча у левого бедра. Ярость клинка уже поднималась ему навстречу. Две ярости, его собственная и меча, сплелись в ураган смертельной силы. Почти в трансе от объединенной мощи гнева, Ричард обнажил меч. Сталь, обладавшая темным блеском от соприкосновения с миром мертвых, звенела, когда клинок покинул ножны впервые за долгое время. Этот необыкновенный смертоносный звук пронесся по холлу. Ричард думал, что пройдет много времени до того, как ему снова придется извлечь из ножен это древнее оружие. Как это часто и бывало, этот момент настал раньше, чем он ожидал. Но было очень приятно снова соприкоснуться с магией меча. Узнать, что она еще здесь. Почувствовать, как она поднимается по его зову. Держа меч обеими руками, Ричард с криком ярости нанес мощный удар. И острие клинка просвистело в воздухе, описав дугу. Меч пропорол обе массивные дубовые створки и каменные стены по сторонам от двери, будто те были сделаны из паутины. В замкнутом пространстве грохот от расколотого камня и дерева был оглушительным. В людей полетели каменные осколки, большие и маленькие, а также ливень дубовых щепок. Стол засыпало каменной крошкой. Одна из сломанных железных петель заскользила по полу. Когда большие каменные блоки упали на черно-белый мраморный пол, верхняя половина двери издала стон и с шумом рухнула. Ричард толкнул ногой нижнюю половину двери и с мечом наперевес нырнул через клубы пыли в темноту. Кромешную тьму в комнате разгонял только скудный свет зеркальных ламп снаружи, который проникал через прорубленную дверь и освещал маленький пятачок возле входа. Этого было недостаточно. В слабом свете Ричард увидел в левом углу комнаты историанца, который бегал взад-вперед. Старик ударился о стену, отскочил от нее и помчался к другой, где подпрыгнул и, оттолкнувшись от нее ногами, врезался плечом в первую стену. Он с бешеной скоростью перемещался туда и обратно, крича, завывая и визжа. Ричард с трудом верил, что тучный мужчина может двигаться с такой прытью и мощью. В перерыве между завыванием и ударами в стены израненный Нола на секунду остановился, закинул голову и залаял, как собака. Он словно не замечал, что в комнате есть кто-то еще. Его лицо покрывала кровавая маска. С головы свисал большой кусок кожи, открывая кость. Струи крови текли из его ушей, а некогда белые одежды были мокрыми и красными. Раны и переломы словно не беспокоили его и ничуть не замедляли. Нола явно подталкивала некая отчаянная внутренняя потребность. Удивительно, как с такой потерей крови и проломленной головой он был еще в сознании и вообще жив. Ричард лихорадочно осматривал комнату, пытаясь увидеть что-то в пыльной темноте. «Принесите свет!» – крикнул он солдатам через разломанный дверной проем. В следующее мгновение в комнату вбежали рослые солдаты, намеревавшиеся схватить воющего генерального консула. Вчетвером они накинулись на него, но даже объединив свой вес и силу, едва могли справиться с ним. Впавший в неистовство Нола стряхнул с себя всех четверых, и их ноги заскользили по полу. Солдаты снова атаковали, и под вой старика они все вместе рухнули на пол. Он молотил руками, пытаясь высвободиться из схватки могучих солдат. Шейла вбежала в этот хаос, присела на корточки и протиснулась между солдат, изо всех сил пытавшихся удержать завывающего мужчину. Она положила на лицо Нола свои руки, расставив пальцы. Тот неистово задергался, а потом вдруг застыл, моргнул, и его глаза закатились. Его бессознательное тело обмякло. В темную комнату ворвались солдаты с факелами, принеся с собой свет, но завеса пыли в воздухе мешала обзору. При свете шипящих факелов Ричард разглядел, что большая часть мебели разбита. По всему полу были разбросаны щепки. В относительной целостности были лишь поваленный стол и проломленный шкаф. Ричард увидел дневной свет, просачивающийся через трещины в наружной стене. Несколько блоков песчаника сдвинулись с места. Сила Кэлен, высвобожденная в таком замкнутом пространстве, сдвинула блоки стены. Должно быть, она высвободила всю свою мощь и чуть не проломила стену. Ричард суматошно обыскивал пыльный полумрак. Он поднял лежавший на боку стол, откинул скомканный ковер, отшвырнул с дороги ночной столик и, наконец, заметил Кэлен в дальнем углу комнаты за сломанным и перевернутым шкафом. В тусклом свете он не мог разобрать, цела она или ранена, жива или нет. Ричард схватился за короткую ножку платинового шкафа, отбросил его с дороги и опустился на колени перед Кэлен. Шкаф опрокинулся и развалился. Мортсит обшаривали пыльную тьму в поисках опасности. Забившаяся в угол Кэлен безучастно смотрела в одну точку. По ее щекам текли слезы. Она задыхалась от боли. Солдаты поднесли факелы к Ричарду, чтобы посветить ему. Левый рукав платья Кэлен был оторван у плеча, а на руке были три длинные глубокие раны от когтей, тянувшиеся от плеча до сгиба локтя. Мышцы были распороты до кости. Нола не смог бы нанести такую рану. Ее будто медведь подрал. Но какой бы жуткой на вид ни была рана, артерия, похоже, уцелела. Сердце Ричарда заколотилось, и ему пришлось бороться с нарастающей паникой. Когда он увидел кинжал, рукоять которого была покрыта кровью, как и белое платье Кэлен. Кинжал по самую рукоять был вонзен в левую верхнюю часть ее грудной клетки. Еще была глубокая ножевая рана на ребрах с правой стороны, от подмышки до самого живота. Обрывки ее платья, пропитанные кровью, больше не были белыми. Края раны расходились, обнажая ребра, составленными кинжалом зазубринами. Крови было так много, что трудно было понять, есть ли другие раны. Кэлен дрожала и задыхалась. «Все хорошо, Кэлен, я здесь», – сказал он, мягко притягивая ее к себе. Немного приподняв жену, он положил ее голову себе на плечо и одним быстрым движением выдернул кинжал из ее груди. Он тут же зажал рану ладонью, позволяя своему дару течь в ее тело, чтобы остановить кровопотерю. Она всхлипнула от боли. «Все в порядке. Я с тобой». «Ты видел его?» Дрожащим голосом спросила она, когда он положил ее на спину. «Видел?» «Кого?» – спросил он, заглядывая под лоскуты ее разорванного платья в поисках других ран. Когда она не ответила, он взглянул на нее. Она смотрела в пустоту. «Кого видел?» – снова спросил он. Вдруг она перевела на него взгляд, вцепилась в ворот рубашки своей здоровой рукой и подтянулась к его лицу. В ее зеленых глазах плескалось безумие. «Угольного человека! Ты его видел?» Ричард совсем не понимал, о чем она говорит. Да и сейчас его больше волновало другое. Никто не выходил из комнаты, и он точно знал, что здесь не было никого, кроме него с Кэлен, Нола, солдат, Мортсит и Шейлы. Возможно, она бредила от потери крови. Шейла опустилась на колени рядом с Ричардом, желая помочь. Вика схватила ее за руку и потащила назад. Ричард сжал запястье Вики. «Пусть останется», – прорычал он. «Если бы не Шейла, мы бы не оказались здесь вовремя, чтобы спасти Кэлен». Вика кивнула, признавая его правоту, и отпустила руку Шейлы. «Прошу прощения». Шейла быстро кивнула в знак того, что понимает, как Риана Мортсит защищают своего магистра. Ричард нахмурился, сосредоточившись на своих ощущениях. «Я останавливаю кровотечение из ножевой раны, но я чувствую что-то помимо ее ран». Шейла прижала ладони к вискам Кэлен и закрыла глаза, словно пыталась уловить его ощущения. «Вы должны прекратить это делать», – с неожиданной настойчивостью сказала она. «Что? Да она истечет кровью!» «Нет, вы уже остановили кровь. Ваш дар причиняет ей боль». «Исцеление причиняет боль, когда забираешь страдания. Я уже исцелял ее, когда она была ужасно изранена. Я делал это прежде и справлюсь сейчас». «В обычной ситуации вы были бы правы. Но сейчас все иначе». Шейла стиснула его запястье и потянула на себя. «Магистр Рал, вы делаете только хуже, действуя таким образом». «Каким таким образом?» «Говорю же, я исцелял ее прежде». «Исцеление есть исцеление». «Не в этот раз», – встревоженным тоном сказала она. «Если мы хотим ее спасти, вы должны предоставить это мне. Ваши действия ее убивают». Она поглядела на него с крайним беспокойством. «Если вы не дадите мне исцелить ее, она умрет». Ричард колебался, но потом отстранился. «Может, вместе мы...» «Нет, вы должны послушать меня». Шейла пригвоздила его взглядом, отточенным за годы власти. «Я знаю, что вы хотите помочь ей, но поверьте мне, в этом случае ваш дар сделает только хуже. Почему бы вам не исцелить этого умалишенного? Уверена, вы захотите расспросить его о случившемся здесь. Но если он умрет, то ничего не сможет сообщить. Сейчас он – наша единственная ниточка к тому, что здесь произошло. И он очень плох. Не он нанес эти раны, как от когтей. Нам нужно узнать, кто это сделал». Ричарда замутило при виде кости, проглядывавшей между разошедшейся плотью на руке Кэлен. Даже на белой кости были длинные отметины. Ричард, сидя на пятках, провел рукой по волосам. Шейла определенно знала свое дело, хотя он и не был рад тому, что не в силах помочь. Сжимая в руках голову Кэлен, Шейла нежно опустила ее веки большими пальцами. С закрытыми глазами Кэлен выглядела не так пугающе. Когда ее глаза были открыты, в них не было ничего, кроме ужаса. Ричард не знал, что она увидела, но это явно сильно потрясло ее. Кэлен не просто напугать, но сейчас она была в шоке. Когда глаза Кэлен закрылись, ее дыхание стало спокойнее и ровнее, хоть и прерывалось всхлипами боли. Оставив Шейлу трудиться над ранами Кэлен, Ричард неохотно отправился осматривать бессознательного Нола. Его совсем не интересовало спасение жизни старика. Но Шейла была права насчет необходимости допросить его. Кто-то, кроме Нола, напал на Кэлен, и им нужно выяснить, кто это был. Кэлен пыталась вытащить из этого человека ответы с помощью исповеди. Ричард со дня их первой встречи видел, как она использует свою силу. Это было одно из самых всеобъемлющих проявлений дара. Никто не мог выстоять против этой силы. Если она применялась против человека, он не понимал, что пошло не так на этот раз. Солдаты пропустили Ричарда, и тот положил ладони на кровоточащую рану на голове Нола, чтобы выяснить, не проломлен ли череп. Проломлен. Ричард выпустил поток исцеляющей силы, даже не стараясь действовать мягко. Его не волновало, насколько больно будет мужчине. Нужно было лишь, чтобы тот выжил. Ричард соединил кости, закрыв пролом, и остановил кровотечение. И все же исцеление такой серьезной раны было не только сложным, но и причиняло муки целителю. Чем тяжелее рана или болезнь, тем сильнее боль. Он знал, что Шейла испытывает гораздо большую боль, забирая страдания Кэлен и исцеляя ее. Ричард так беспокоился о жене, что перенес процесс исцеления проломленного черепа Нола, едва заметив страдания, которые вобрал в себя. Восстановив целостность кости, Ричард приладил на место кусок кожи, положил сверху ладонь и направил поток дара в рану. Еще он обнаружил, что у старика сломано несколько ребер, ключица и запястье. Ребра было довольно несложно восстановить даром, но вот запястье исцелить оказалось неожиданно трудно. Пришлось действовать постепенно, сращивая кость за костью, пока все они не встали на место и запястье не обрело подвижность. Когда Ричард закончил и встал, его лицо блестело от пота. Нола все еще был без сознания, но теперь хотя бы не умирал. «Доставьте его в темницу», – сказал он солдатам. «Наденьте на него оковы, чтобы он не мог себя покалечить. Я потратил немало сил на исцеление и не хочу, чтобы он снова проломил себе голову. Я собираюсь его допросить и хочу, чтобы он был в состоянии отвечать». Солдаты ударили кулаками по груди и принялись за выполнение приказа. Даже вчетвером, взяв Нола за ноги и руки, они с трудом вынесли его бессознательное тело из комнаты. Шейла поднялась, и Ричард посмотрел на Кэлен. Колдунья подошла и схватила Ричарда за руку. «Все хорошо, магистр Рал. Я погрузила ее в глубокий целительный сон. Опасность позади, и я думаю, что она поправится. Но я только затянула раны, чтобы стабилизировать ее состояние, пока мы не доберемся до покоев. Там я закончу исцеление». Ричард кивнул. «Что насчет тех трех ран на ее руке?» «Я залечила их, как смогла. Но мне потребуется гораздо больше времени, чтобы все поправить. Нужно срастить глубокие слои мышц, чтобы рука двигалась правильно. А еще мне понадобится завершить исцеление ножевой раны на ее груди. К счастью, несмотря на серьезность ранения, сердце не задето. Все остальное можно вылечить». Ричард не оторвал взгляда от Кэлен. «Как думаете, кто это сделал? Кто располосовал ее руку?» Шейла колебалась. «Я могу лишь сказать, что это сделал не Нола». Она посмотрела на лежавшую на полу Кэлен. «Нам лучше забрать ее отсюда и отнести в постель. Ее нужно умыть, и тогда я продолжу исцеление». Ричард наклонился и с осторожностью взял Кэлен на руки. Он не хотел, чтобы ее нес кто-то другой. Держа жену на руках, Ричард посмотрел на шестерых Мортсит. «Кассия, Вейл, Бердина, Рика, Нида. Я хочу, чтобы вы остались в покоях Кэлен и присматривали за ней. Вика, тебе я доверяю прикрывать мою спину». «Да, лорд Рал», – в унисон ответили они. «И я хочу, чтобы все вы были в красной коже». С мрачными лицами они кивнули. «Ну все, идем».